Я спросил Шарлотту, а все ли торговые гильдии предлагают так много услуг? Она ответила, думаю, что только гильдия торговцев, которая находится рядом с главным торговым путем, предоставляет так много услуг, а те, что дальше от него, предлагают только основные услуги, например, помощь с работой или покупку-продажу вещей. Дом Виноградских, первая благородная семья, которая возглавила гильдию торговцев во времена графа Рейна. Затем граф Ройн приказал всем бизнесам регистрироваться в гильдиях и платить им налоги. Мне это все очень понравилось, и я сказал, мой дедушка многое сделал для города, так горжусь им. Затем меня вызвали к стойке. Чем я могу вам помочь, господин? Я хочу зарегистрироваться в компании. Клерк ответил, конечно. Просто заполните эту бумагу и заплатите 50 роз в качестве регистрационного взноса, и он передал мне бумагу. Я взял бумагу и, как маленький художник, начал что-то там писать. Но, а ужас, у меня возник дилемма, как назвать свою компанию. Мозг заработал на полную катушку. Ох, какое же название выбрать? Задумался я вслух, глядя на клерка с неопределенностью в глазах. И тут, как молния, мое воображение сработало. Бумага и дерево. Два слова, и я придумал название «Бумдрив». «Гениально, правда?» Клерк, словно прокатившийся на карусели, переспросил «Бумдрив». И, наверное, он задумался, что же меня свело с ума. «Ах, да, звучит смешно, правда?» Гордо ухмыльнулся я, радуясь своему выдуманному названию. Между тем, Шарлотта молча смотрела на меня, своими прекрасными глазками, как будто хотела сказать что-то, но, видимо, боялась меня обидеть. Я... Конечно, не обратил на ее взгляд внимания, вот еще будет она мне тут. Затем отдал бумагу клерку и заплатил деньги. Затем спросил у него, эй, как разместить объявление о найме работников, мой добрый помощник. И тут клерк мудро пояснил, для одного объявления нужно заплатить 5 роз за лесоруба и 1 роз за рабочего в день, мой господин. Ха, понятно, тогда давайте разместим объявление о найме на 3 дня, воскликнул я, и кинул ему 8 монет. Как настоящий богач. Затем я начал писать мелом на большой доске формата А4. Нанимаем на работу в бумажную компанию «Бумдрив». 3 лесоруба, платим 12 монет в месяц. Мужчины от 14 до 25 лет. Опыт работы приветствуется. 5 рабочих, платим 10 монет в месяц. 3 мужчины и 2 женщины от 14 до 30 лет. Опыт не требуется. Всем, кто интересуется, давайте встретимся в мастерской Ясенева через 3 дня утром. Я думаю, что на данный момент я решу, что делать с другими вакансиями позже, сказал я, возвращая доску клерку. Затем я решил посмотреть на доску объявлений. Тут много людей, которые нанимают работников, сказал я, повернувшись к Шарлотте. Многие компании размещают здесь информацию о том, что нужны новые люди, обычно для простых работ. Найти кого-то, кто умеет читать, уже сложно, а найти того, кто сможет выполнять административную работу, еще сложнее. Большинство компаний предпочитают учить своих сотрудников самих. Ведь какая компания захочет тратить время и деньги на обучение незнакомцев? Время – это деньги, объяснила Шарлотта. Подожди, подожди, если они не умеют читать, как они прочитают мое объявление? Посмотрите на парня там, Шарлотта указала в сторону. Этот парень помогает ищущим работу. Понимаю, ты действительно много знаешь, правда? Замечаю я. Я подумывал взять ее в свою компанию, как первую помощницу. Тем более свою основную функцию, расслаблять меня, она знает в совершенстве. Губы Шарлотты трогает легкая улыбка. Благодарю вас за комплимент, мой молодой господин. 3 дня спустя, утром я и Шарлотта приехали в столярную мастерскую Ясеневого. Там я увидел 5 мужчин и 2 женщин перед мастерской. Господин, кто все эти люди? Спросил меня Ясеневый. Успокойся, старик, я тот, кто просил их собраться здесь. Это мои будущие работники. Хорошо, хорошо. В следующий раз обязательно сообщите мне заранее. Вот ваши инструменты, сказал Ясеневый. Все сделал по чертежам, как вы и просили. Я проверил, все ли на месте. Хорошая работа. Я похвалил и отдал оставшиеся 150 роз Ясеневому. Конечно, я лучший мастер по дереву в этой области. Не забудьте вернуться, когда у вас будет новый заказ, сказал он. Не волнуйся, я обязательно вернусь. Я был доволен его работой. Он точно следовал моим инструкциям и рисункам. Я обернулся и сказал присутствующим, берите инструменты и следуйте за мной. Когда мы вернулись на место моей мастерской, Я начал брать у них интервью. Привет всем, меня зовут Ренар, и я глава этой мастерской. Как я писал в объявлении о приеме на работу, у нас есть вакансии для дровосека и чернорабочего. Вы будете работать 6 дней в неделю с одним выходным. Если кто-то передумает и захочет уйти, пожалуйста, скажите об этом сейчас. Увидев, что никто не хочет уходить, я приступил к собеседованию, попросив их представиться. Возможно, идея работать всего лишь один выходной привлечет их, подумал я, ведь в этом мире нормально работать каждый день. Трое мужчин претендовали на должность лесоруба. К счастью, все они имели хороший опыт в этом деле. Двое мужчин и две женщины пришли сюда на должность чернорабочих. После того, как все представились, я спросил у них, есть ли у вас какие-нибудь вопросы. Одна из женщин подняла руку. «Господин, а что такое бумага? Это новый продукт, который я разрабатываю. Скоро ты узнаешь. А есть еще вопросы?» Увидев, что никто больше ничего не спрашивает, я начал отдавать приказы своим работникам. «Сначала уберем это место. Пожалуйста, следуйте рисунку, который я нарисовал на бумаге». Я разделил мастерскую на несколько зон. Зону разгрузки, зону обработки паром и шелушения, зону взбивания, зону формирования листа, зону сушки и зону калибровки. Некоторые из них будут заменены машинами, работающими от водяного колеса. Сейчас мне нужно было изготовить небольшой продукт, чтобы показать его отцу. Я хотел заработать немного денег на строительство своей производственной линии, но у меня всего чуть больше 8000 роз, что было недостаточно. «Дровосеки, следуйте за мной в лес. Мы собираемся найти некоторые материалы». Позвал я за собой двоих мужчин. Я мало что знаю о растениях, но я знаю, что хвойные породы деревьев подходят для производства бумаги, потому что у них древесина с длинными волокнами. Я обернулся и спросил одного из самых опытных дровосеков, знающего больше всех знает леси на юге. Есть ли в лесу деревья, такие как сосна, ель, пихта? В лесу есть все деревья, о которых вы говорите, господин, но сосен и елей у нас особенно много, ответил лесоруб. Тогда давайте возьмем немного от каждого из них. Нам не нужно срубать все дерево. Просто нам понадобится небольшое количество, чтобы сначала сделать пробный продукт. Прошла неделька с тех пор, как наша бумажная компания «Бумдрев» начала работу. Я и мои сотрудники делаем бумагу из разных деревьев. Наконец-то сегодня мы разработали бумагу, которая мне очень нравится. Я хочу, чтобы она была не только толстой, чтобы можно было писать пером, но и светлой, чтобы надписи были хорошо видны. Я понимаю, что нам трудно достичь качества бумаги из моего мира, но я делаю все, что могу. Все мои работники, включая мою служанку Шарлотту, уже хорошо знают эту бумагу. Им она тоже очень понравилась. Шарлотта сначала ничего не знала о том, что мы делаем, но она всегда меня поддерживает и помогает. Когда Шарлотта держит в руках нашу новую бумагу формата А3, она понимает, что это может изменить все в мире бумаги. Может быть, даже пергамент уступит место нашей бумаге. Мне кажется, что она даже гордится мной, когда видит, как я обсуждаю это с моими сотрудниками. «Ренар, ты так сильно изменился, стал умнее за последние 2 недели», сказала она. «Ой, ничего особенного. Давай пойдем домой и расскажем об этом моему отцу», сказал я, протягивая ей стопку бумаги формата А4. «Зачем ты хочешь показать это своему отцу?» «Я хочу попросить немного денег у него, чтобы увеличить производство бумаги. Моя цель – сделать ее дешевле пергамента и захватить больше рынка», поделился я своими планами с Шарлоттой. «Я понимаю, что производители пергамента будут недовольны и будут пытаться запретить нашу бумагу. Конкуренты им в этом бизнесе не нужны, но я не сдамся. К тому же книги из бумаги будут стоить дешевле, чем из дорогого пергамента. Когда в мире появляются новые продукты или технологии, всегда есть те, кто против. Старые компании боятся перемен, они любят стабильность, даже если это тормозит прогресс. Мы, молодые и энергичные, хотим изменить мир к лучшему, но нам часто не хватает ресурсов. Именно такие люди, как мы, двигают прогресс в мире вперед на Земле». В кабинете графа Ренольда он смотрит на желтую бумажку, которую ему дали, и очень удивляется. Не только он один, но и дворецкий Эдуард тоже очень удивлен. Только за неделю его сын Ренар принес ему что-то такое, что он раньше никогда не видел. К тому же, что он всегда следит за своим сыном, и каждый день получает отчет о том, что его сын делает. Когда он читает отчет, он не понимает, что там написано. Он думал, что его сын играется и просто хочет развлечься. Теперь он понял, что его сын не просто шутит или забавляется. «Эй, смотри-ка, что это?» – спросил меня отец. «Это бумага. Она используется для письма, как пергамент, только проще и дешевле», – я объяснил. «Бумагу можно также использовать для украшения и упаковки, но я не стал объяснять все это папе, ведь творческие идеи придут ему в голову самостоятельно. Я сидел перед отцом и ждал его одобрения. Я видел, как он взял перо и начал писать на моей бумаге. Он уловил приятное ощущение гладкости при письме. Затем он перевернул бумагу и увидел, что с обратной стороны ничего не просвечивает. Он порвал бумагу, сложил и даже поджег немного. В общем, ему понравилась эта бумага. Это действительно здорово», — восхитился граф Ренольд. «А ты что думаешь, Эдуард?» Дворецкий кашлянул в кулак, прочищая горло. «Да, господин. С помощью этой бумаги мы можем избавиться от тяжелых досок, удерживающих пергамент гладким, а также сэкономить место для хранения», — поделился своим мнением Эдуард. Вдохновленный новой идеей, отец взглянул на меня. «А сколько штук листов ты можешь производить в день?» «25 листов в день. Это слишком мало. Если ты хочешь покрыть расходы, придется продавать дорого. Знаешь, кусок пергамента стоит 15 роз. Я знаю. Я планирую продавать по одному роз за лист, поэтому мне нужно увеличить производство. Вот почему я и пришел сюда. Я хочу занять немного денег». Затем я начал рассказывать отцу о своей линии производства и показал ему грубый план, который я составил заранее. «Хорошо, я дам тебе взаймы 100 тысяч роз. Ты можешь их вернуть мне до начала учебы в следующем году, и никаких дополнительных процентов не нужно будет возвращать. Спасибо, папа. Обязательно верну тебе деньги». Я довольный вышел из кабинета отца. «У меня много дел, которые я еще должен сделать». Когда Ренар ушел, дворецкий Эдуард спросил: «Мой господин, не думаете ли вы, что 100 тысяч роз – это слишком много? Это может сильно повлиять на ваши финансы». Граф Ренольд откинулся в своем кресле. «Я понимаю, но я уверен в успехе этого продукта». Ренар весь пошел в своего дедушку Рейна. Глава 5. Грандиозный успех и заговор. «Шарлотта, мне нужно больше места для нашей мастерской, поэтому я хочу, чтобы ты пошла в ратушу и купила земельку рядом с нами. Я дал ей 30 тысяч роз из 100 тысяч, которые мне вручил отец. Как только Шарлотта ушла, я сразу начал делать чертеж своей новой производственной линии, которая будет работать на воде. Сначала мне понадобится зона для разгрузки, где мы будем хранить древесину, и работники будут измельчать ее. Для варки и очистки древесины от коры я решил сделать несколько больших горшков. Также для того, чтобы варить много древесных опилок одновременно. Самой сложной частью будет зона, где мы будем делать целлюлозу, то есть превращать опилки в кашу. Я задумал использовать водяное колесо для привода дробилки, а также воткнуть железные детали в основание дробилки. Чтобы увеличить производительность в участке формования бумаги, я решил добавить еще несколько форм, включая форму для бумаги формата А3. Но она не должна быть слишком большой, чтобы одному человеку было нетрудно с ней работать. Сушка и склейка бумаги будут проще. Мне просто нужно построить сушилку и другие инструменты, чтобы все сделать как следует. Пока я придумывал и делал чертежи, уже наступил вечер, и я очень устал. Должно быть, Шарлотта уже вернулась из ратуши, но я был занят, и она решила не беспокоить меня. Я откинулся в кресле и взял в руки колокольчик. Динь-динь-динь. Спустя полминуты в коридоре послышались шаги, и дверь отворилась. Когда Шарлотта слышала колокольчик, она уже не стучала в дверь, а сразу входила. «Вы меня звали, господин?» — спросила она, улыбаясь и понимая, зачем я позвал ее. «Да, Шарлотта, милая», — в ответ улыбнулся я. «Для тебя есть еще вечерняя работа, если ты не забыла». «Да, мой молодой господин». Она зарделась от удовольствия и даже опустила взгляд. Как и все придворные девушки, она знала, какой ценный продукт выделяет ее господин, и старалась ублажать своего властелина со всем усердием. На следующий день я и моя подруга Шарлотта спешим к мастеру по дереву Ясеневу с важным заданием. В руках у меня стопка бумаги с чертежами. «Ясенев, у меня для тебя большая работа», — говорю я, протягивая ему чертежи производственной линии. «Ух ты, никогда раньше я не видел таких интересных рисунков», — восклицает Ясенев, держа их в руках. Он внимательно слушает мои объяснения, чтобы ничего не пропустить. Иногда он делится своим мнением, основанным на своем опыте. Ведь Ясенев знает больше меня о выборе материалов. Мы обсуждаем все детали в течение 2 часов. А что думаешь, сможешь закончить эту работу за месяц? Спрашиваю я Ясенева после нашего долгого разговора. Я смогу, но это будет стоить немного дороже. Не переживай, просто начни работать над этим. Завершаю я наше обсуждение. Прошел уже месяц и 10 дней, как Ясеневый начал делать мой проект. Но из-за того, что механизмы были очень сложными, их производство затянулось на 10 дней. А сейчас я проверял, что сделал Ясеневый. Ясеневый, я должен сказать, что твоя работа меня очень порадовала. Спасибо, господин. Это самая сложная задача, которую я когда-либо выполнял. На следующий день, я и рабочие пришли в мастерскую. Они были очень удивлены тем, что увидели там. Я рассказал им, что и как нужно делать, чтобы хорошо работать в мастерской. В общем, ознакомил их с новыми для них процессами и научил. Сейчас я нанял много рабочих, чтобы помочь мне управлять мастерской. За последний месяц, во время строительства, я научил своих 7 помощников делать административную работу. Я назначил Дмитрия, одного из дровосеков, главным руководителем мастерской от моего имени. Итак, теперь расширенная мастерская наконец начала свою работу. Прошло 2 месяца с тех пор, как бумага появилась на рынке, и она стала очень популярной. Каждый месяц мы производили от 250 тысяч до 300 тысяч листов. Это очень много. Все началось с того, что я, как изобретатель бумаги, дал ее немного своему папе. А папа заказал 10 кип. Каждый кип – это 5000 листов бумаги. Когда граф Ренольд получил эту бумагу, он приказал дворецкому Эдуарду, чтобы он перевел всю работу с документами на бумагу. А еще он сказал городским властям и торговцам делать то же самое. Граф Ренольд решил, что теперь надо меньше использовать пергамент и больше бумаги. Это было большим шагом вперед. И знаете что? Бумага стала хитом на рынке. Все полюбили ее за то, что она дешевая и удобная. Особенно торговцы. Они обычно писали свои сделки на пергаменте в больших количествах, но теперь они перешли на бумагу. Но есть одна проблема. Производители пергамента в мраморном были очень расстроены. Они потеряли много денег из-за бумаги. Некоторые из них попытались сопротивляться, но, увы, безуспешно. Однако мне везет. Я младший сын графа, и это дает мне преимущество. А производители пергамента долгое время были единственными владельцами пищевой индустрии. Они держали цены на пергамент очень высокими, чтобы заработать много денег. Один из них, граф Гордеев. Так как город Мраморный находится на торговом пути, популярность бумаги распространилась на соседние графства Дальград и даже императорскую территорию. Теперь многие знают, кто такой Ренар, и я стал очень знаменитым. В саду за домом, Дарья и ее дочка Рада пили чай. «Слышала ли ты про ту бумагу, что сделал этот парень, Рада?» – спросила мама. «Нет, ты точно уверена, что он не рассказал тебе? Вы же друзья. Я думала, если ты спросишь, он все расскажет. Я уже спрашивала, где он каждый день пропадает, но он не сказал. Теперь я знаю, почему он так редко бывал дома последние несколько месяцев. Никогда не думала, что он начнет свой бизнес и вызовет такой шум», — ответила Рада. Ей было грустно, что Ренар что-то скрывал от нее. «Так что этот парень теперь научился скрывать свои дела», — бормотнула Дарья. У нее была причина спрашивать. Вчера она получила письмо от своего отца, барона Чернова. Он хотел, чтобы Дарья узнала у Ренара о процессе создания бумаги. И Дарья думала, стоит ли ей помочь отцу или нет. Очевидно, что бумага сильно беспокоит пергаментную промышленность в Чернове. Это место находится южнее Мраморное, в графстве Дальград, далеко от торговых путей на восток и запад. Они очень зависят от пергамента для своего дохода. Дарья отхлебнула из чашки. Интересно, как сейчас живет первая жена. Она так старалась, чтобы ее сын стал графом. Но теперь младший сын показал свои умения. Женщина, о которой говорила Дарья, это, конечно же, была Мария. Комната Марии Гордеевой красиво и изысканно украшена. Вся мебель здесь сделана из очень хороших материалов и очень умелыми мастерами. Все выглядят так элегантно и красиво, как и сама хозяйка. Мария смотрит на письмо от своего папы. В нем написано, что она должна что-то сделать с парнем по имени Ренар. Она смущена тем, что Ренар становится известнее Ромара, и она волнуется за своего сына. Ренар стал очень популярным и среди дворян, и среди простых людей. А ее сын Ромар так и застрял в армии на границе империи. Мария думает, что дешевая бумага может помочь бедным аристократам и богатым торговцам обеспечить хорошее образование своим детям. Ведь это так здорово, когда кто-то помогает детям учиться, верно? Она знает, как сильно ее муж Ренольд любит своего сына. Если Ромар сделает ошибку, Ренольд назначит Ренара своим преемником без сомнений. Мария также подозревает, что Ренольд сам играл тайную роль в отправке Ромара на границу. Она думает, что Ренар должен был просто молча жить и не делать такие странные шаги. Она держит письмо отца в руках и понимает, что нужно что-то предпринять с этим сопляком. Нартария, столица империи Большерассия. Император Николай и... Он сидит на своем троне и слушает отчеты своих помощников. Император Николай и выглядит очень могущественным и величественным. Один из министров, премьер-министр Удальцов, говорит: «Ваше Величество, княжество Тарлия на севере начинает двигаться. Они собирают войска возле нашей границы и, похоже, заключили союз с другой страной. Если мы ничего не предпримем, может начаться война». Тогда император спрашивает: «А прибыл ли посланник из республики Сервия?» «Да, Ваше Величество, он прибыл вчера и ждет, чтобы поговорить с вами», отвечает премьер-министр. «Пусть войдет», говорит Николай. Так в тронный зал входит посланник. «Приветствую вас, Ваше Величество. Я пришел от нашей республики, чтобы предложить союз против угрозы с севера», говорит посланник. Император Николай закрывает глаза и думает о войне, о которой ему рассказывал его отец. Он помнит, что империя потеряла много территорий во время прошлой войны и теперь опять сталкивается с опасностью. Вскоре он открывает глаза и говорит посланнику: «Я согласен заключить союз с вашей нацией, но детали лучше обсудить с премьер-министром. Большое спасибо, Ваше Величество. Наша республика никогда не забудет вашего мудрого решения», радостно отвечает посланник. Он получил облегчение, ведь его маленькая страна не могла бы противостоять угрозе одна. Потом император спрашивает премьер-министра: «Есть ли еще что-то важное, о чем нужно поговорить?» «Ваше Величество, другое интересное событие. Младший сын Виноградских изобрел новое средство для письма, они называют его бумагой. Она уже начинает заменять пергамент. Это сделает письма дешевле и сэкономит многие расходы», объясняет премьер-министр. «Ух ты, я даже не знал, что в доме Виноградских есть такой талант», удивляется император. Теперь он понимает, почему все так взволнованы этой бумагой. «Давайте и мы начнем использовать эту бумагу». «Конечно, Ваше Величество, это прекрасная идея, она сэкономит много денег», отвечает премьер-министр. «Пока все обсуждают появление бумаги, я в своей мастерской забочусь о том, чтобы у нас не было проблем с производством. Я решаю вопрос с поставками древесины, ведь спрос на нее будет только расти, и полагаться только на южный лес уже не получится. Я придумываю планы, как увеличить урожай. Наши текущие аграрные системы полей не очень эффективны и не используют землю в полную силу. Но я думаю, что можно сделать лучше. Предлагаю ввести систему с четырьмя полями, где будут выращиваться четыре разные культуры. Пшеница, репа, ячмень и клевер. Я также придумал новое оборудование, которое поможет увеличить производительность. Например, я разработал жатвенную машину с лошадиным приводом и хлопкоочиститель. Моя цель – сделать работу проще, чтобы больше людей могли помочь на полях, особенно дети. С появлением бумаги образование стало доступнее. И я хочу, чтобы наше молодое поколение получило образование как можно скорее, ведь они станут очень важными для нашего будущего. Я застрял в своей комнате на 3 дня. Я занимался своим планом для сельского хозяйства в Мраморное. Я попросил слугу принести мне еду в комнату и рассмотрел возможность поручить компанию Дмитрию. Дровосек Дмитрий уже стал самостоятельным и умным, чтобы управлять компанией без помощи Шарлотты. Только на 4-й день я закончил свой план. После этого я поспешил в офис моего отца. Тук-тук-тук, входи. «Папа, я хочу показать тебе это», я протянул свой план Ренольду. Ренольд прочитал мой план. Ему, наверное, понравилось только оборудование, которое повышает эффективность. В этом он уверен, потому что видел такое оборудование в моей мастерской. Оно такое крутое. Но по поводу системы с 4 полями, он не был уверен, так как не было никаких данных, подтверждающих ее эффективность. Честно говоря, мой план не был таким уж впечатляющим. Если бы я показал его своему учителю истории в своем старом мире, он бы просто выбросил его в мусорное ведро. Это было полная грусть-печаль предложение. Там вообще не было никаких предварительных данных. Просто введение, гипотеза, мысли и ожидаемый результат. Последние 3 дня я потратил, пытаясь правильно записать свой план, чтобы он звучал убедительно для читателей. «Ренар, если кто-то другой принес бы мне это, я бы сразу же сжег это», — сказал Ренольд. «Вот уж неудача какая», — подумал я про себя. «Но», — продолжает Ренольд, — «поскольку ты уже показал свои способности в бумажной компании, я готов довериться твоему плану. Я предоставлю тебе землю на северо-востоке города, чтобы ты мог провести свои эксперименты. Если результаты будут такими, как ты написал в своем плане, тогда мы внедрим его в нашем графстве. А что касается оборудования, ты можешь найти кузнеца, чтобы сделать его. Но ты уже подумал о том, что будут делать освободившиеся в результате рабочие. Мы можем попросить взрослых заняться дополнительной землей, а дети смогут ходить в школу», — ответил я. «Школа? Планируешь дать им образование? Знаешь, чего господа боятся больше всего? Не знаю. Это когда у народа есть книга и меч», — сказал Ренольд. «Я не думаю, что они взбунтуются, если мы будем править ими справедливо. Кроме того, в будущем нам понадобится много талантов. Мы поговорим об этих школьных делах позже. А пока просто докажи, что твои изобретения верные». «Спасибо тебе, отец», я немедленно покинул офис. Город гордый. Это замечательный город, где живет 36 тысяч человек. Он находится на западе королевства Большерассе. Пожилой мужчина лет 50 спрашивает: «То, что вы сказали, правда. Он кругленький, толстопус и лысеет, но все еще очень сильный, как граф этих мест». Рыцарь отвечает: «Да, мой господин, время выбрано идеально». Когда рыцарь уходит, старик задумался, сидя в своем кабинете. Он хочет решить проблему, которая оказалась сложнее, чем он думал. Он думал, что уже все сделал, но теперь стало понятно, что нет. Он нашел бумагу на своем столе и засмеялся над собой. Пергаментная промышленность уже давно ушла в прошлое, и он потерял много денег. Оказалось, что он не был готов к таким переменам. «Одно действие может изменить всю ситуацию в этой индустрии», — подумал он. Он начал писать письмо своей дочери, Марии Гордеевой. Ей нужно доказать своему отцу, то есть ему, то, что она все еще полезна в его интригах, иначе ее придется удалить из игры. Он думал, что все будет хорошо, когда его внук Ромар возьмет на себя власть в графстве Мраморное. Но теперь появилась новая угроза в лице Ренара, который так ярко проявил свои способности. Поэтому он решил действовать заблаговременно. Если появится возможность, то нужно ударить по нему. «Отправь это письмо Марии», — сказал граф. После ухода слуги, он немного подумал и решил написать еще одно письмо. «Ой-ой, как такое вообще может быть правдой?» Мария читает письмо от своего папы, но новости в нем еще не подтверждены. Пока это просто мысль, которую папа выразил в письме, но он говорит так, будто все правда. «Мне нужно что-то сделать с этим», — решает Мария. Она не хочет позволить этому событию повлиять на ее сына и его будущее. Но, к счастью, она уже начала предпринимать шаги в этом направлении. Мария обращается к своей помощнице. «Ты все сделала так, как я просила?» «Да, госпожа». В специальной комнатке, которая обычно закрыта, граф Ренольд смотрит на картину с изображением женщины. На картине женщина улыбается очень красиво, но в его глазах видно слезы. Он очень скучает по ней. Все, что она пережила, было так трудно, но она все равно улыбается, как будто у нее нет проблем. Она была сильной и доброй к своим друзьям, но очень суровой к врагам. Ренольд видел, как она жестоко справлялась с врагами, которые докучали ей. Так не похоже на принцессу. Последние 2 года Ренольд винил себя в ее смерти. Он думал, что это его вина. Эта женщина на картине, его умершая жена и мама Ренара, принцесса Елена Сергеева. Есть еще одна картина этой женщины в особняке Виноградских. Одну картину повесили в этой тайной комнатке, а другую убрали подальше. Ренольд решил спрятать эту картину из-за ее личности. В жизни она редко появлялась перед публикой. «Мой господин, у меня есть важная информация», — сказал неожиданно появившийся Эдуард. «Что случилось?» «Ваша жена Мария интересуется молодым господином Ренаром», — сказал Эдуард. Он назвал Марию просто по имени перед Ренольдом. Он знал, что граф не считает Марию хозяйкой дома. Ренольд заботится только о Дарье и Елене. После смерти Елены он всегда говорит Дарье, чтобы она не обращала внимания на Марию. Дарья умная и понимает его. Поэтому она тоже старается не обращать внимания на Ренара и просит своих детей делать то же самое. Радовид послушался своей мамы, потому что ему не интересна власть. Он предпочитает проводить время, занимаясь искусством. Только Рада, она очень упрямая, и не слушает свою маму. Но его сейчас волновала его первая жена. Может быть, она нервничает из-за того, что Ренар такой талантливый? Спросил Ренольд. Все знают о Ренаре и его бумаге. Все знают о странных машинах, которые он создает. Все знатные люди империи восхищаются им. Ренольд точно знает, сколько Ренар заработал, продавая свои изобретения. Дворецкий согласился. Я тоже так думаю, мой господин. Она снова хочет использовать тот же трюк. Ты же предпринял меры предосторожности? Да, мой господин. Все под контролем. Я также вычислил всех недоброжелателей в доме. Хорошо, можешь идти. Просто следи за ними. Мы разберемся с ними, когда придет время. Да, мой господин. Когда Эдуард ушел, Ренольд снова посмотрел на картину Елены и сказал. Она думает, что я не замечаю. Они слишком часто смотрят на меня надменно и с пренебрежением. Глава 6. Покушение на Ренара. Достопочтенный господин, леди Мария направила письмо, передал слуга. Принесите его мне, попросил граф Гордеев. Граф вскрыл письмо и начал его изучать. В содержании было указано, что Мария планирует тайно отравить Ренара, под видом болезни, точно так же, как это случилось с его матерью. Действительно, в средневековье убийство было распространенным и излюбленным способом избавления от врагов. Среди популярных ядов были яд болиголова, мышьяка и аконита, которые можно было использовать незаметно. Тем не менее, граф решил, что этот план слишком затянется. Северные страны уже двигались к войне, и если не примутся соответствующие меры, упустит свой шанс. Поэтому граф решил разработать новый план, не уведомляя Марию. Он намеревался действовать быстро. Последствия могли быть обсуждены позже. Все обстоятельства играли в пользу Гордеевых. Численность населения, территория, богатство и количество городов. В мирное время, как и военное, мраморное не представляло оснований для его беспокойства. Независимо от того, насколько ты любишь своего ребенка, как господин, ты обязан прежде всего заботиться о своем поместье. Как только этот ребенок умрет, у тебя не останется выбора, кроме как назначить Ромара наследником, размышлял граф Дальграда. Он был уверен, что Ромар достигнет успеха и станет идеальной марионеткой в его руках. Я нахожусь на северо-востоке города, занимаюсь исследованием 4 полевых систем с самого утра. Этот проект имеет для меня огромное значение, ведь история показала, как сельскохозяйственная революция может изменить судьбу нашей нации. Кроме того, я лично осматриваю место, где планируется построить водный канал для орошения. Фермеры, возможно, сомневаются в моих намерениях, но никто из них ничего не сказал. Но я постараюсь быть благородным и заботиться о них. Все они ценят свою жизнь, и если мой план потерпит неудачу, у них может не быть другого способа выжить. Я уверяю их, что если мой план не сработает, я обеспечу их едой. Мне даже удалось случайно подслушать их разговора. Можно ему доверять? Прошептал один из фермеров своему товарищу. Думаю, да. Я слышал от коллег, что он хороший лидер. Всем повысили зарплату в прошлом месяце, ответил его друг. Закончив разъяснение фермерам, я и Шарлотта отправляемся на встречу с Железновым, кузнецом, который помогает мне с проектом бумагоделательной машины. Железнов мастерски владеет своим делом и уже доказал свои способности. Гуляя по оживленной улице рядом с площадью, незнакомец ожидает прибытия Ренара. Убийца изучает поведение Ренара и замечает, что каждый раз, когда он находится в городе, обязательно посещает свою мастерскую. Убийца разрабатывает план покушения на Ренара на площади, определяет все возможные пути отхода и уверен в успехе своего плана. Как только убийца определяет местоположение своего заказа, он смешивается с толпой и медленно приближается спереди. Рядом с Ренаром, как всегда, идет Шарлотта, чьи глаза всегда активно сканируют окружающее пространство в поисках потенциальных проблем. Сначала она не замечает ничего странного, но вскоре замечает мужчину, замахивающегося блестящим предметом на грудь Ренара. Быстро реагируя, она отталкивает своего господина в сторону, блокируя удар кинжалом просто своей рукой. Убийца проявляет разочарование, щелкая языком, и быстро скрывается с места происшествия, убрав свой кинжал. Люди, свидетели происшествия, в шоке и быстро убегают с площади. Рана, хоть и не глубокая, все же кровоточит у Шарлотты. Рыцари, ответственные за поддержание порядка на площади, удивлены случившимся и осознают, что кто-то осмелился попытаться убить сына графа прямо у них под носом. «Что вы делаете? Отведите молодого хозяина в безопасное место!» — резко кричит Шарлотта. Рыцари и Ренар возвращаются в сознание после быстрой реакции Шарлотты. «Вы! Пойдемте за мной! Нам нужно поймать убийцу!» — приказывает Шарлотта рыцарям. Рыцари моментально следуют за Шарлоттой, не жалуясь на то, что их командует 18-летняя девочка, ведь ее статус значительно выше, чем у обычных рыцарей. Она приближенная господина Ренара. Убийца, который не смог убить Ренара, бежал на юг. Он увидел Шарлотту и рыцарей, преследующих его неподалеку сзади. Пока Шарлотта бросилась в погоню за убийцей, я вернулся в поместье в сопровождении рыцаря и тут же донес Ренольду о произошедшем. Ренольд был так раздосадован, что краснел от гнева. Он немедленно связался с главным рыцарем дома Виноградских, Юлианом Дзержинским. Убийцу надо поймать живым, и одной Шарлотты недостаточно для этого. Ей понадобится помощь. Юлиан, собери команду, чтобы помочь ей. Как скажете, мой господин. Я хотел уйти, беспокоясь за Шарлотту, но мой отец удержал меня. Ты остаешься. Ты не поможешь ей, даже если уйдешь. Не беспокойся за Шарлотту, но не обольщайся ее внешней нежностью. Она куда сильнее, чем ты думаешь, и я ценю твои мозги куда больше, чем мускулы. В данный момент Шарлотта напоминает хищную кошку, стремящуюся добраться до своей добычи. Она чрезвычайно раздражена. Во-первых, это связано с тем, что кто-то пытается убить ее господина. Во-вторых, ее небрежность привела ее господина в опасное положение, граничащее с гибелью. Это глубоко задело ее самолюбие. Убийца, с другой стороны, оказался в затруднительном положении. Он действительно недооценил эту юную девушку. Черт побери, я знал, что парня охраняет всего одна девочка. Никогда не думал, что она такая искусная. Шарлотта упорно смотрит на убийцу. Всем разойтись, мы окружим его. Не теряйте своего товарища из виду, приказывает она. Рыцари располагаются в соответствии с ее указаниями. Двое слева и двое справа от нее. Не слишком далеко, не слишком близко. С высоты позиция Шарлотты и рыцарей обозначена буквой «С». Черт возьми, произносит убийца, увидев это, по инстинкту. Он понимает, что она пытается сделать. Шарлотта пытается выгнать убийцу из леса. Она знает лес лучше, чем убийца. И она рада, что несколько месяцев назад последовала за молодым хозяином в лес. После часа приключений они успешно выталкивают его на край леса. Сейчас обе стороны начинают постепенно отдыхать. Солнце в зените, и они сильно пропотели. Шарлотта устала больше всех. Ее раны еще не были должным образом обработаны. Не имея другого выбора, убийца выбежал из леса. Наконец-то он вышел из леса, вздохнула она. Бег и маневры по неровной местности забрали у нее много сил. На лесной опушке Юлиан выдал приказ рыцарям охранять все возможные места выхода из леса. Он знал, что, возможно, Шарлотта преследует убийцу. Рано или поздно они выберутся из густых деревьев. Как только кто-то попытается покинуть лес, обязательно схватите его. Не допустите провала, приказал Юлиан. Все были в курсе того, какие могут быть последствия, если миссия провалится. Через 10 минут они замечают силуэты людей, появляющихся с восточной стороны. 5 человек явно преследуют одного и скоро окружают его. «Черт побери», — вымолвил убийца. Он осознал, что попал в западню, из которой не выбраться. В таком случае, прежде чем он успел предпринять что-либо, Шарлотта подбежала сзади и сильно ударила его под колено. Затем она схватила его за шею и повалила на землю. Она прижала его к земле сильным хватом. Тряпка была тут же вставлена в его рот, лишив убийцу возможности совершить самоубийство, приняв капсулу с ядом. Подошедшие рыцари быстро задержали горе убийцу. Жители графства Мраморное и окружающих поместья обсуждают покушение на младшего сына графа. Многие задаются вопросом о причинах такого нападения на юного наследника. Обычно люди выбирают преемника без кровавых инцидентов. Это покушение стало поводом для многочисленных дискуссий среди местных жителей. Все начинают делиться своими догадками. Самым обсуждаемым вопросом стало, кто мог быть за этим. Некоторые утверждают, что за покушением стоит влиятельный человек из пергаментной промышленности. Все хорошо знают, что Ренир активно добивается сокращения использования пергамента. Другие предполагают, что это мог быть результатом старых обид на дом Виноградских, со стороны какого-то влиятельного аристократа. Поскольку нападение произошло на публичной площади, многие торговцы стали свидетелями покушения и передали свои рассказы в своих родных городах. Новости о случившемся достигли столицы менее чем за неделю. Это потрясло многих важных людей в Нартарии. Слухи донеслись даже до императора Николая и Удальцов. «Слышал ты эти новости?» – обратился Николай к своему премьер-министру. «Да, ваше величество, я о них слышал. Трудно поверить, что эта попытка убийства произошла просто так, в такой момент, когда мы находимся в подготовке к сражению на севере страны. Я буду расследовать это дело. Сообщи мне обо всем, что узнаешь, немедленно». Что касается семьи Виноградских, Дарья и Рада были потрясены, услышав эти новости. Они никогда не предполагали, что кто-то совершит такой поступок публично. Эта женщина задумала это? Дарья на время задумалась. Нет, это невозможно. У этой женщины не хватит мужества для чего-то подобного. Возможно, это ее отец, этот старик, опытный и хитрый пройдоха. Она хорошо знакома с личностью графа. Ее отец является дворянином при графстве Дальград. Граф Гордеев, владелец тех мест, всегда действует решительно, если уверен в своих действиях. На стороне Марии. Бум-бам. Мария разбрасывает кучу вещей в своей комнате. Она в ярости и чувствует легкую панику. Черт возьми, черт возьми, черт возьми. Он никогда не говорил мне об этом. Мария ходила взад-вперед по своей комнате. Она никогда не думала, что ее отец пойдет на такие радикальные меры. Если об этом узнают, все ее негативные поступки также станут известными. Каждый аристократ, посетивший поместье Виноградских, знает, что в нем 4 этажа. Однако никто не подозревал, что под землей скрывается еще 1 этаж. Снаружи особняк Виноградских выглядит, как изысканное поместье на вершине холма, с прекрасным видом на весь город. Но все не так просто. Этот холм был специально выбран для строительства множества подземных комнат и туннелей. Такие секретные места не редкость. Аристократы обычно имеют 1 или 2 таких скрытых места. В конце концов, у каждого есть свои секреты, которые он хочет утаить от других. Сейчас я и граф Ренольд направляемся на подземный этаж, убедившись, что Шарлотта обеспечена надлежащей заботой о ее ранах. Он привел меня на этот подземный этаж, чтобы показать процесс с допроса. Насколько я помню, это первый раз, когда он ведет одного из своих детей на этот этаж. Здесь расположены разнообразные комнаты с различными скрытыми функциями, которые не могут быть обнародованы публично. Захваченного убийцу доставили в 1 из комнат на этом этаже, комнату для пыток. Спускаясь, мы услышали далекий крик. Из коридора можно было видеть свет, пробивающийся из 1 из комнат, свидетельствуя о том, что она занята. Запах в этой комнате был далеко не приятным. «Фу, что за место?» – спросил я, как только вошел в комнату без окон. Комната была слабо освещена всего несколькими свечами. Это было страшнее, чем в фильмах ужасов. Здесь собраны ужасные, кровавые и страшные предметы в 1 месте. «Комната для пыток», — кратко ответил Ренольд. Он постучал по стене, чтобы подтвердить свои подозрения. «Да, стена кажется очень толстой. Видимо, именно поэтому я никогда не слышал наверху криков или звуков отсюда. В пыточной можно было увидеть множество инструментов, таких как ломающее колесо, железный стул, железная дева и дыба. Эти разнообразные и мрачные инструменты поразили меня человеческим воображением и изобретательностью. Там, среди этой мрачной обстановки, я увидел убийцу. Его тело было измождено ранами и кровавыми следами, свидетельствующими о длительных пытках. Я безразлично гляжу на убийцу, испытывая абсолютное равнодушие к нему. Чуть не вырывается смех, увидев его в таком жалком состоянии, но я сдерживаю смех. Если я засмеюсь, то покажусь абсолютным безумцем. Тем не менее, мои действия не могут ускользнуть от внимания отца. Ренольд волнуется, что я не справлюсь с этой жестокой ситуацией, но видит, что я удерживаю смех. Он вздыхает и говорит тихо: «В этом ты похож на свою мать». Ренольд переключает свое внимание на мучителя и спрашивает. Он заговорил: «Уже прошло 5 дней. Извините, мой господин, мы пытались различными способами, но он не раскрывает рта. Мы крайне осторожны, чтобы случайно не убить его. Кажется, у него сильный ум и решимость», — сказал граф. «В таком случае, давайте действовать на его разум», — предлагаю я. «Действовать на его разум? Как? Мы лишим его 1 или нескольких чувств. Отключим его зрение и слух. Не дадим ему видеть и слышать. Оставим его в изоляции на несколько дней», — взволнованно объясняю я. «Предлагаю метод психологической пытки», — направленный на сенсорную депривацию и изоляцию. Я слышал об этом методе ранее. Мне немного жаль, что не могу полностью воспроизвести его с помощью современных технологий. Люди в комнате пыток ошеломлены этой идеей. Они много лет занимались различными пытками, но никогда не думали о бескровных методах допроса. Так как мы уже попробовали все известные нам методы, давайте сначала попробуем метод, который он предложил. Если они не сработают, тогда будем думать о других вариантах. Ренольд соглашается с моим предложением. Ему нужны результаты прямо сейчас, иначе вся империя подумает, что дом Виноградских – это ерунда. Палач быстро следует за моим предложением, даже если они кажутся сомнительными. Через несколько дней преступник признался во всем. Он больше не желал переживать подобное. Во время своего изоляции он ощущал, как его здравый ум медленно исчезает. Его преследовали беспокойство и частые галлюцинации. В его сознании завихрялось множество странных мыслей. Услышав его слова, палачи почувствовали себя нелепо. Просто лишь воздействовать на его разум, и он перестанет сопротивляться. Мне было лень объяснять им все подробности, поэтому я просил их опробовать самим. Первым, кто согласился, был главный рыцарь Юлиан. После того, как он испытал это, никто больше не слышал от него надменных слов насчет этого метода. То же самое касается и других рыцарей. Они просто понимают, насколько хрупка их психика. Дворецкий Эдуард внимательно изучал выражение лица графа Ренольда, пока передавал ему результаты допроса. Помещение было наполнено тишиной, которая только усиливала напряжение в воздухе. Убийца сказал, что получил поручение от президента республики Сервия, произнес Эдуард. Помощь графу Дальграда уничтожить последнего представителя королевской крови из династии Сергеевых. Похоже, президент опасается, что Ренар прибудет в Сервию и претендует на трон правителя. Граф Ренольд закрыл глаза на мгновение, медленно осознавая всю сложность ситуации. Семейные вражды и борьба за власть охватывали его родные земли, и он должен был принять смелые решения, чтобы обеспечить будущее своего рода. Эдуард, который всегда был близким советником графа, наблюдал за ним, пытаясь понять его мысли. Ренольду было ясно, чего граф Дальграда стремится достичь. Он хотел сделать своего старшего внука Ромара графом Мраморное и подчинить его себе. «Этот жадный старик бежит за властью повсюду», – прошептал граф Ренольд с горечью в голосе. «Будет неприятно, если информация об истинном происхождении Ренара дойдет до императорской семьи. Они могут использовать это против нас». Эдуард кивнул, полностью разделяя опасения своего господина. Политические интриги могли быть опасны, особенно когда на кону была корона. «Что теперь делать, мой господин?» – спросил Эдуард, ожидая новых указаний. Граф Ренольд задумчиво почесал подбородок и затем решительно сказал: «Сначала ты пойди и задержи Марию, чтобы она не могла вмешиваться в наши дела. Затем отправь письмо на границу и убеди Ромара вернуться сюда. Пришло время нанести им удар». Глава 7. Месть предателям. В тот момент, когда Ренольд задает вопросы убийце, граф Гордеев сидит в своем изысканно оформленном кабинете, увлеченно ждущий благоприятных новостей. Внезапно раздаются тихие стуки в дверь. Граф поднимает голову и произносит сдержанно: «Входите». В комнату входит тревожно выглядящий дворецкий и обращается к графу: «Мой господин, миссия провалена. Они схватили убийцу». «Тогда прикажите нашему агенту в особняке Виноградских ликвидировать убийцу», — скомандовал граф, пытаясь сохранить спокойствие. «Прошу прощения, мой господин», — дворецкий задержался в ответе, словно колеблясь. «Что случилось?» Несмотря на ужас, пронизавший слова дворецкого, граф быстро взял себя в руки и начал размышлять. «Мы потеряли связь со всеми нашими агентами», — прошептал дворецкий с виноватым видом. «Потеряли?» Граф Дальграда был в шоке от этой неожиданной новости. Но вскоре его непоколебимое спокойствие вернулось, и он начал анализировать положение. «Если наш агент потерпел неудачу, значит, Виноградские, вероятно, давно вынюхали недобрые намерения с нашей стороны, и сейчас они ищут повод для мести». Граф Гордеев знал, что Виноградские делают все, чтобы найти убедительный повод для начала войны. В настоящий момент их возможности ограничены, но он был уверен, что Ренольд готовит почву для предстоящих событий. Шпионаж в домах других дворян – привычное занятие. Для дворян это неотъемлемая часть их жизни, знать всю информацию из первых рук, чтобы принимать верные решения и быть в курсе всех событий. Но теперь все их шпионы оказались ликвидированы. «Тогда потихоньку готовься к войне», — но не предупреждая их. Виноградский скоро без сомнения начнет войну против нас. А что насчет леди Марии, мой господин? Вмешался дворецкий. Она уже ничего не значит для меня. Пусть делает, что хочет, равнодушно ответил граф Гордеев. Таково его отношение к дочерям. Они всего лишь средство для укрепления связей с другими дворянами, и судьба их вызывает у него лишь мало интереса. Тем временем, пока граф готовится к своему следующему ходу, весть о произошедшем доносится до столицы республики Сербия, города Серва. Президент Милош Миланов, раздраженный и встревоженный от новостей о неудаче убийства, занимает свое место за столом, читая отчет. Как профессиональному убийце не удалось устранить одного простого парня, негодовал Миланов. И что еще хуже, убийца попал в плен. Если император Большороссии узнает, что Миланов отправил наемного убийцу, убивать дворянина на его территории, Николай может нарушить соглашение о союзе. Теперь Миланову придется оказать давление на императора и потребовать, чтобы он передал Ренара в Сербию. Он представляет угрозу для его правления. Если роялисты узнают о существовании потомков королевской родословной, это может стать катализатором масштабного восстания, угрожающего стабильности страны. «Позовите Андраса ко мне», — приказывает президент своему секретарю. Спустя некоторое время Андрас является в кабинет президента. «Господин президент, вы меня вызывали? Я хочу, чтобы ты отправился в Большороссию в качестве посланника и потребовал у императора передать нам Ренара. Нам нужно оказать на них давление. Я немедленно отправляюсь в Большороссию». Охранник тяжело повернул ржавый ключ в замке, и громыхнувшая дверь тюрьмы скрипнула, открывая путь внутрь. Я и Ренольд стояли там, являясь свидетелями ужасающего зрелища, когда Марию и Ромара бросили в мрачную подземную камеру. «Ты жестокий монстр! Как ты смеешь так обращаться со своим собственным сыном?» — возмущенно выкрикивал Ромар. Он преодолел огромное расстояние от границы, чтобы оказаться в этой ужасной ситуации. С гневом на лице, Ромар уставился на Ренольда. «Как бы ты ни баловал этого мальчишку, ты должен быть справедлив ко мне, к своему старшему сыну. Он страдал от того, что Ренольд всегда предпочитал меня, с самого момента моего детства». С улыбкой полной презрения Ренольд ответил: «Не беспокойся, я всегда справедлив к своим детям. Если бы это было не так, то здесь на месте Ромара стояла бы его сестра Рима». Глаза его направились к Марии. «Что ты имеешь в виду?» — смущенно спросил Ромар. Мария ощутила внутри себя дрожь, когда Ренольд устремил свой взгляд на нее. Она почувствовала, что вскоре узнает что-то ужасное. Ренольд начал рассказывать историю о человеке по имени Антония. Это был молодой и перспективный рыцарь, служивший Гордеевым 20 лет назад. Он был личным рыцарем юной леди Марии Гордеевой, когда она была помолвлена с молодым господином Ренольдом. Но после свадьбы Марии с Виноградскими, Антония внезапно исчез, словно его никогда не существовало. Мария сильно встрепенулась, услышав это знакомое имя. «Я, даже не дослушав до конца рассказа, понял, что в нем кроется тайна и опасность». Ренольд бросил мешок, который держал в руках, к Марии и Ромару. В ужасе они увидели, как из нее выкатилась свежеотрубленная голова. «Встречайте своего отца, Ромар», — сказал Ренольд с ледяным холодком. Ромар просто оцепенел, уставившись на голову Антония, словно его мозг перестал функционировать. Отчаянное и испуганное, искаженное от ужаса выражение застыло на мертвом лице Антония. Взглянув на Марию в поисках ответа, Ромар обнаружил лишь безжизненный взгляд своей матери. Ренольд решил рассказать о том, как он нашел его. «Мария делала все возможное, чтобы скрыть его существование. Однако я не из тех, кто легко сдается. Мои поиски, наконец, окупаются после многих лет. Когда я нашел его, он был у себя дома с женой и двумя маленькими детьми, наслаждался ужином. Знаете ли вы, что он сделал, когда я представился? Он немедленно начал присмыкаться передо мной, моля о пощаде. Мы не оставили никого, убили всех членов его семьи. Ха-ха-ха-ха-ха. Все кончено», — бессильно признала Мария. Она не только обманывала своего мужа в течение 20 лет, но и строила планы посадить своего сына на графский трон. Это просто невозможно было терпеть, самозванец на троне Виноградских. Обманывать других, особенно своих близких, никто не прощает такое поведение. «Пожалуйста, отец, я ничего не знаю. Вся вина лежит на маме», — молил Ромар, обнимая мои ноги. Он чувствовал, что его жизнь сейчас в опасности, Если Ренольд говорит правду, я отшвырнул Ромара на землю и, наступив ему на горло, спросил своего отца, что делать с ними. Отец, в средневековье за измену женщины полагалась порка, обрезание волос и публичное брожение по улицам, ответила он, сжимая ладонью рукоять своего меча. Видя, как мой отец удерживает свой гнев, я понял, что наказание будет особенно жестоким. Может быть, давайте сделаем это максимально запоминающимся. Используем их смерть, чтобы объявить войну Гордеевым, предложил я. Звучит интересно. Расскажи мне подробнее, настоял Ренольд. По отношению к Ромару, давайте просто убьем его. Он не имеет ценности для нас. Но по отношению к Марии давайте поступим иначе. Заткнем ей рот раскаленным железным прутом и пронзим до смерти. Затем распространим историю о Марии-обманщице по всему королевству, чтобы уничтожить репутацию Гордеевых, пояснил я. На самом деле, мне было все равно, как они умрут. Когда я узнал, что моя мать в этой жизни была отравлена, это задело меня очень глубоко. Несомненно, в этом была вина Марии. Возможно, это были эмоции, переданные мне от первоначального хозяина тела. Поэтому я решил, что смерть Марии должна быть особенно жестокой. «Отлично!» – воскликнул Ренольд. «Беспощаден к врагам, ты совсем как твоя мать». Мария, слушавшая разговор между мной и отцом, дрожала от страха. Мы относились к ее жизни, как будто она ничего не стоит. После того, как дело об этой женщине и ее сыне было завершено, Ренольд передал Дарье, чтобы сообщить ей, что она теперь будет главной женой в его семье. Сначала она была очень смущена, но после того, как все ей разъяснили, она согласилась принять эту роль. Но у нее в сердце был страх. Этот человек не задумывается, когда решает избавиться от женщины, с которой он живет уже 20 лет. Но я постараюсь делать все, чтобы не вызывать его недовольства, решила Дарья. На этой неделе весь город охватило напряжение. На городской площади было всего несколько человек, и многие магазины вокруг площади временно закрылись.